Она была любимицей отца. Даже у челяди только и было разговору, что о ней. Ну, хотя в ту пору она была всего лишь безмозглой дурнушкой, а она, Изабелла, слыла красавицей и дамой высокого и тонкого ума. Теперь же младшая сестра снова опередила ее. Нэн, принцесса Уэльская, и так очаровательна, что даже Джордж Кларенс беспрестанно твердит о ней. Какое падение! Изабелла с затаенным злорадством внимала истории любви Анны, радуясь, что та не может в эту минуту видеть ее лица, ибо герцогине стоило огромных усилий сдержать себя и не высказать своих истинных чувств. «Что она говорит? Господи всемилостивый!» «Я так хотела его, что порою ощущала грубую физическую боль. Меня никогда не учили тому, что таит в себе любовь, сколько ощущений и их оттенков она рождает. Но его малейшее прикосновение, взгляд, случайное слово, жест — все сводило меня с ума. Беспрестанно быть рядом с ним, зависеть от него и сдерживать себя. Я чувствовала, что слабею, и понимала, что и он замечает это, но уже ничего не боялась». Их первый поцелуй во время шторма, когда она решила, что они погибнут. Затем ее обида, а потом, спустя мгновение, ночь в Бордо. Воспоминания об ослепительном счастье захлестнули ее, и глаза Анны засияли. Не было уже ни покоя герцогини Кларенс, ни сумрачного Лондона, ничего. Был лишь ее рыцарь, его сильные, ласковые руки, поцелуи, темные, бессвязные слова любви, от которых исчезал весь мир. Лицо ее освещалось блаженством, дрожали ресницы. «Замолчи!» — вдруг взвизгнула Изабелла. «Замолчи немедленно!» Анна очнулась. На нее словно дохнуло могильным холодом. И в ту же секунду она поняла, что натворила. Девушка испуганно вцепилась в резные ручки кресла. Изабелла металась по покою, словно зверь в клетке. «О, горе мне!» — восклицала она, заламывая руки. «Ведь это моя единоутробная сестра! Какой невыносимый позор!» «Если бы ты ничего не выпытывала, все это так и оставалось бы во мне!» — почти беззвучно проговорила Анна. Изабелла зацепила шлейфом и опрокинула кресло. Звук его падения немного остудил ее пыл. Она несколько раз осенила себя крестным знамением и приблизилась к сестре. «Мне не следовало слушать тебя!» «Зачем же ты слушала? Могла бы прервать и в самом начале. Но разве я могла подумать? Я решила, что тебе надо чем-то поделиться и спросить совета, поведать о своих заботах». «Но ведь так и есть, Изабель!» Герцогиня всплеснула руками. «Силы небесные! Видела бы ты себя! Ты сияла, как ангел во время молитвы! Ты просто упивалась своим позором! А ведь все сие суть блуд! Из числа тягчайших грехов. Вольно же тебе так говорить? Тебе, которую отец выдал по любви за того, на кого ты указала. А каково приходится мне? Чем же не угодил тебе твой супруг? Молод, красив, любит тебя без ума. Он далеко не Майс Грейв.